Глава 4. К 1925 году в Андреевке насчитывалось около 100 дворов. В 3 верстах в Кленове еще при царе была построена артиллерийская база. Строительство начали почти одновременно с железной дорогой. Для солдат и офицеров из красного кирпича возводили добротные двухэтажные казармы, заложили несколько каменных приземистых зданий для складов. Укрепившись, новая власть довела строительство базы до конца. Понятно, потребовались рабочие. В Андреевку потянулись приезжие, поселок стал разрастаться. Людям требовался лес для строительства, земли под огороды. В верховье неглубокой речки, протекавшей в 2 верстах от станции еще когда тянули железнодорожную ветку, построили каменную водокачку, а на пригорке, неподалеку от деревянного вокзала с оцинкованной крышей, высокую круглую водонапорную башню, под куполом которой поселились стрижи. Если глянуть окрест с башни, то увидишь, как вокруг поселка простираются сосновые леса, лишь вдоль речки белеют разреженные вековыми елями березовые рощи. Через Лысуху перекинулся громоздкий бурый железнодорожный мост, чуть в стороне внизу второй, вечно расшатанный деревянный, по которому ездили на подводах и двуколках. Машины тогда были большой редкостью, и ребятишки всякий раз с улюлюканьем бежали за кряхтевшим на колдобинах автомобилем до самой станции. Население поселка делилось в основном на путейцев, обслуживающих станцию, и вольно-наемных, работающих на военной базе. И те, и другие, осев здесь, обзаводились коровами, свиньями, мелкой живностью. Вольно-наемных было больше, человек 30 работали на лесопильном заводишке, столько же числилось за леспромхозом. Был свой сапожник, шорник, парикмахер. На воинской базе были и военнослужащие. Огороженная колючей проволокой, база укрылась в бару. К ней от станции вела вымощенная булыжником дорога. Она упиралась в белую проходную с железными воротами, на которых алели звезды из жести. При базе находились также сотрудник ГПУ и проводники со служебными собаками. Когда на станцию прибывал воинский эшелон, его встречали Прокофьев и молоденький сотрудник ГПУ Иван Васильевич Кузнецов. Он приехал сюда совсем недавно. Иногда его видели с огромной черной овчаркой по кличке Юсуп. Отлично выдрессированная собака по его команде молнией бросалась на любого, умела ползать по-пластунски, вести по следу, однако на людях Ваня редко демонстрировал таланты Юсупа. В этот поздний час, когда в клубе кончили станции и молодежь разошлась, Иван Кузнецов стоял у поселкового совета и смотрел на дом Абросимовых. Он был в теплом полушубке и хромовых с блеском сапогах. Немного вьюжило, по дороге змеилась поземка, сосен, что росли на лужайке перед окнами Абросимовского дома, с тихим шуршанием сыпалась снежная крупа. Иван курил и не отводил взгляда от единственного освещенного окна. Стекло разукрасил мороз, лишь у самой форточки оттаяло. И в этом овальном пятне нет-нет и мелькало девичье лицо. Холод начинал пощипывать кончик большого пальца в сапоге, но Кузнецов дал себе слово, что уйдет в Кленово, где в командирском доме была его комната, после того, как погаснет в окне свет. Он понимал, что это мальчишество, но такой уж у него был характер. Приказал себе стоять, значит, будет стоять хоть до утра. Дело в том, что Ивану нравилась Варя Абросимова. Он приказал себе станцевать с ней и станцевал. А вот проводил ее домой, тут и ходьбы-то 5 минут, Семен Супранович. Иван злился на себя, почему сам не вызвался в провожатый. Злился он на себя еще и потому, что робел перед девушкой, а это чувство вообще-то было ему не свойственно. В свои 20 лет Ивану казалось, что он ничего и никого не боится. Этому его в школе учили, это он и сам воспитывал в себе. Свет в окне погас, дом будто сразу отодвинулся назад. Кузнецов сунул окурок в сугроб, пошевелил в сапоге замерзшим пальцем, надвинул буденовку поглубже и, не оглядываясь, пружинисто зашагал в Кленово. Холодный вьюжный ветер захлопал полами полушубка, уколол лицо. В это утро, отдежуривший свою смену Абросимов, вдруг почувствовал неодолимое желание взять ружье и уйти в лес. Когда-то он любил охоту. С соседом Степаном Широковым вдоль и поперек исходили все окрестные леса. Случалось, сутками шлындали по бору, ночевали у костра, а в последние годы что-то охладел, да и дичи стало меньше. Многие теперь балуются с ружьишком. И не только прихоти ради, но и для пропитания. У кого собственное хозяйство захудалое, без охоты не проживешь. А зверь он тоже не дурак. Раз в него стреляют, пугают, он уходит подальше в глушь от обжитых людьми мест. Потеснило зверье и железка. Люди и то первое время шарахались от чугунки, осеняли себя крестным знаменем. Набив в патроны пороху, дроби, законопатив пыжами, Андрей Иванович рассовал их в патронтаж, снял со стены двустволку, подумал и взял охотничью сумку, хотя особенно на удачу не рассчитывал. Увидев хозяина в охотничьем снаряжении, на цепи заметался, заскулил буран. Какой он породы, никто не знал, но злости в нем было достаточно. Несколько раз Абросимов брал его на охоту. Пернатую дичь пес не признавал, а за лисами и зайцами гонялся. Как-то прошлым летом в Малиннике чуть ли не до смерти напугал молодого медведя. Тот опрометью кинулся в чащу, только его и видели. Андрей Иванович с трудом удержал собаку, рвавшуюся преследовать мишку. За свою жизнь Абросимов уложил 4 медведей. Шкура самого матерого до сих пор пылится на полу в его комнате. Когда он начал строиться, медведи без страха подходили к срубу и молча смотрели, будто вопрошая, что несут им эти невесть, откуда взявшиеся двуногие существа, наполнившие тихий задумчивый бор стуком топоров, шумом падающих сосен, едким дымом высоких костров, на которых корчились в огне зеленые ветви и корявые пни. Какое-то время люди и медведи поддерживали нейтралитет, но после того, как, польстившись на легкую добычу, матерый медведище заломал годовалого жеребенка, Андрей Иванович объявил им войну. На повал уложил разбойника, убившего жеребенка, потом еще 3, после этого медведи отступили. Больше их возле дома никто не видел, лишь женщины, ходившие в лес по ягоды, нет-нет и натыкались на медведей, но те поспешно уходили вглубь чащи. Было в медведях нечто такое, что внушало Андрею Ивановичу уважение к ним. То ли своей невозмутимостью и умом они чем-то напоминали людей, то ли в их мощи, достоинстве было что-то родственное самому Абросимову и теперь еще не знавшему себе равных по силе в поселке. Ходили в сезон на птицу и зверя многие, но настоящими охотниками были лишь 2 — Петр Васильевич Корнилов и Анисим Дмитриевич Петухов. Эти круглый год охотились с породистыми гончими и приносили домой добычу. Научились сами выделывать шкуры, шили шапки, рукавицы. Супрунович все оптом скупал у них для своей лавки. Охотно брал он для закусочной кабанину, лосятину, куропаток и рябчиков. С короткими широкими лыжами под мышкой, ружьем за плечами, подпоясанный поверх телогрейки патронтажем, степенно шел Андрей Иванович по улице к лесу, который начинался сразу за железнодорожным переездом. Встречных не попадалось. Буран сворачивал с дороги к калиткам домов, обнюхивал телеграфные столбы, то и дело поднимал заднюю ногу. Мороз немного отпустил, дышалось легко и вольно. Лес манил, и сам того не замечая, Андрей Иванович прибавлял и прибавлял шагу. Абросимов уже намеревался надеть лыжи, как заметил на лесной дороге, ведущей в Кленово, Марью Широкову. Она тоже увидела его и, приветливо улыбаясь, издали помахала рукой. После того, как вернулся с войны, отравленный газами Степан, Андрей Иванович перестал встречаться с соседкой, хотя охочая на любовь Маня нравилась ему. Бывало раньше, ночью, крадучись, он выбирался из дома, перелезал через забор и тихонько стучал костяшками пальцев в темное окошко соседки. И Маня всегда открывала, в сенях, в одной длинной рубахе, жадно приникала к нему, обвивала шею тонкими руками, шептала ласковые слова. Он брал ее, как пушинку, он брал ее на руки и уносил в маленькую с горящей лампадкой перед иконой Богородицы спаленку. Маня никогда не забывала несколько раз быстро перекреститься и лампадку задуть. «Глазам своим не верю, Андрей Иванович», — обрадованно затараторила Маня. «Живем бок о бок, а уж сколько дён тебя не видела! Гляжу, на охоту собрался!» «Какая теперь охота? Одно баловство!» «Весной пахнет, Андрей», — вздохнула соседкой. «Всякая живая тварь радуется тому. А ты не радуешься?» «Будто ты, Андрей, не знаешь», — блеснула на него живыми темными глазами Маня. «Забыл ты тропинку к моему дому?» «Как Степан-то?» — спросил Абросимов, закуривая. Он отводил глаза от соседки. «Сохнет мой бедолага Степа», — опечалилась Маня. «Духает и духает, по ночам спать не дает. Надрывный такой кашель. Хотя и не спим в местях, а слыхать. Чего ко мне не заходит?» Андрей Иванович испытующе взглянул на соседку. Не рассказала ли мужу лишнего чего? «Он со мной-то, Андрей Иванович, за день бывает двумя словечками не обмолвится», — вздохнула Маня. «Угрюмый стал. Людей сторонится, ребятишкам своим не рад. Малые, что с них возьмешь? Заиграются, а он орет на них, аж весь трясется от злости». Маня концом платка вытерла повлажневшие глаза. «И со мной неласковые. Что есть мужик в доме, что его нету. Всю силушку свою оставил на проклятой войне». Андрей Иванович крякнул, кинул окурок в снег, стал лыжи надевать. В черных глазах соседки полыхнул прежний горячий огонь. Молодая еще бабенка, чуть больше 30, и полушубок-то на ней ладно сидит, и черная прядь волос так знакомо вымахнула из-под белого шерстяного платка. «Куда это буран запропастился?» — пробормотал Абросимов. Весной и летом, в те далекие годы, они с Маней миловались в лесу на сенокосе. Приходила она ночью к Андрею Ивановичу в будку обходчика, и чуть свет сосновым бором убегала домой. Две версты лесом, а ей все нипочем. Ведь верующая, а грешить не боялась. Засмеется, скажет, мол, в церковь схожу и все свои грехи отмолю. «Андрей, может, с охоты-то, когда стемнеет, заглянешь ко мне на часок?» — неуверенно обронила Маня. «Степа-то утречком уехал в Климово, в больницу. Ежели вернется, так только ночным, а ребятишек я пораньше уложу. Я уж тебя вишневой наливочкой попочую, да рыбки копченой вот нынче купила в Потребиловке. Придешь, Андрюшенька?» Думал Андрей Иванович, что все умерло, а нет. Неожиданно вспомнилась теплая июньская ночь, свежая копна сена, лежащая навзничь Маша с запрокинутыми за голову белыми руками. Над головой, треща на весь лес, пролетела сорока. Абросимов проводил ее взглядом, поправил за спиной ружье, сделал было движение привлечь к себе молодицу, та подалась к нему, глядя снизу вверх бархатистыми глазами. Но он отвернулся и двинулся по снежной целине, припушенной золотистой сосновой пыльцой, двинулся вглубь бора. «Может, зайца на ужин подстрелю?» — не оборачиваясь, пробормотал он. Молодая женщина в полушубке, белом вязаном платке с длинными концами и кошелкой в руке, неотрывно смотрела ему в широкую спину. И в черных глазах ее плескались одновременно и радость, и грусть. «Люб ты мне, Андрей!» — шептала она. «Ой, как люб! Господи, прости меня и помилуй!» Уж три дня, как установилась ровная погода. Туманное утро выбеливало иголки на соснах и елях. Днем выкатывалось из-за деревьев солнце, колючие ветви зеленели, освобождаясь от испарины, на крышах нарастали большие рубчатые сосульки, а к вечеру снова подмораживало. Февраль на исходе, и крепких морозов уже не будет. Но в лесу еще стояла глухая зима. Маленькие елки все еще прятались в пышных сугробах. Кое-где во всю длину толстых красноватых ветвей намело высокие белые дорожки. В кронах огромных елей, грозя обрушиться на голову, повисли белые глыбы. То и дело виднелись вокруг стволов, распотрошенные белками, коричневые холмики шишек. Андрей Иванович миновал просеку, спустился в низину с редкими голыми кустами. Здесь под снегом прячется клюквенное болото. Теперь он внимательно смотрел по сторонам. Меж елок стали попадаться заячьи и лисьи следы, а вот в осиннике стояли лоси, обгрызанные тонкие ветки, зеленоватая кора выделяется на снегу. Понемногу Обросимовым овладел знакомый охотничий азарт. Он прислушивался, вертел головой, останавливался и подолгу изучал путанные заячьи следы. Белый, с сумрачными тенями меж стволов, лес настороженно молчал. Один высокий сугроб, облепивший косо поваленную сосну, походил на берлогу, меж сучьев чернела дыра. Андрей Иванович далеко обошел подозрительное место. Встреча с чутким в эту пору зимующим медведем не входила в его планы. Удивительно, что лоси тут снова появились. В голодные годы петухов и корнилов почти всех сахатых извели. Супрунович только и торговал в своей лавке лосятиной. Буран остановился, стал принюхиваться. Затем, проваливаясь в снег по брюхо, тяжелыми скачками с лаем кинулся к кустам бузины. Лай становился громче, переходил в рычание. Перед самым носом собаки выскочил из сугроба русак, метнулся в сторону. Ружье само собой взлетело к плечу. Со шрапнельным шуршанием раскатисто грохнул выстрел, и зверек, пронзительно заверещав, подпрыгнул вверх и задергался в снегу, обогряя его кровью. Буран, тяжело дыша и вывалив красный язык, пробирался к нему. Обросимов отозвал собаку, пришлось дважды строго прикрикнуть, прежде чем она остановилась, облизываясь, не спуская с зайца глаз. Подняв тяжелого русака за длинные задние ноги, Андрей Иванович со странным чувством наблюдал за тем, как мутнеют и стекленеют большие, опушенные седыми ресницами, выразительные глаза зверька. Возбуждение, азарт, радость от удачного выстрела — все это угасало в нем одновременно с тем, как на глазах угасала жизнь в трепетавшем в руке зайце. «Наверное, старею», — подумал Андрей Иванович. «С чего бы это мне стало жалко дикую лесную тварь?» Ответить себе на этот вопрос он не смог, но желание охотиться пропало. И когда Буран спугнул еще одного русака, он по привычке вскинул двустволку, но не спустил курок. Ему приятно было видеть, как заяц прыгал между стволов, дразня его круглой белой пуховкой хвоста. Буран, пробежав немного по глубокому снегу, остановился и, обернув к хозяину острую морду, недоумевающе уставился на него. Умный собачий взгляд как бы спрашивал: «Ну что же ты, стреляй!» «Пущай живет!» — улыбнулся в бороду охотник. «Живой-то он, красивше мертвого!» Пес обиженно тявкнул, явно не соглашаясь с хозяином. Обросимов усмехнулся и повернул назад. «Скажи кому, что держал на мушке зайца и не выстрелил, не поверит. Не дрожала ведь рука, когда валил медведя. Резал он и коров, телят, свиней, не говоря уж о мелкой живности. А тут на днях жена попросила курицу зарезать, и рука у него дрогнула». Никогда он не задумывался над такими вещами, что такое жизнь. А тут задумался. Вот живет он на свете. А зачем? Сколько помнит себя, все время работал. Крошечным пацаном ходил с отцом в поле, пас скот, полол грядки на огороде. Появилась селенка в руках. Встал сначала за барану, потом за саху, женился, захотелось по-другому жить, ушел из родной деревни, вот срубил добрый дом, когда еще и станции не было, построил еще несколько домов. А зачем, спрашивается? Зачем пуп надрывал всю жизнь, деньги копил, добро наживал? Дома за красивые бумажки пропали, золото утекло между пальцами. Из 11 детей в живых только 4 остались. Его Надежда, сын Митя, заявил, что ему ничего не надо. Отец возится на дворе, а он сидит у окна с книжкой. Не останется он в Андреевке, все его мысли о городе, учении укатят в Ленинград. А зачем ему потом возвращаться сюда? Тут и Грамотеев-то 2 учителя да начальник почты. Как ни крути, а сын отрезанный ломоть. А ведь корень рода — мужчина. Неужто вся жизнь Андрея Ивановича — самообман? Дом с комнатой, оклеенной никому ненужными царскими ассигнациями.